Часть вторая. Станция «Смерть». Глава 11. Страна чудес. Нет, мы не умерли. Мы ни о чем никого никогда не просили. Мы не выпустили чудовищного джина из недр проклятой лампы, которую никто никогда не должен был найти. Некому загонять его обратно, потому что огненный монстр уже пожрал всю землю. Те, кто остались, лишь дотлевающие угли под проливным дождем. Мы не загадываем желания, потому что у живых мертвецов их нет. Но даже если бы мы и посмели, наши желания никогда бы не сбылись. Но кто-то когда-то нашел ту самую лампу. Нашел и потер ржавый, покрытый вмятинами бок. Алчный, жадный ублюдок. Он захотел уничтожить весь мир. Смерть для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. И мир погиб прямо у него на глазах. Так пусть душа этого выродка никогда не упокоится с миром. Аминь. Ледяной ветер безжалостным упырем впивался в лицо, пытаясь сорвать светозащитные очки. Харон прикрылся рукой. Холодная колкая крупа срывающегося снега обжигала кожу. «Верните хотя бы респиратор!» «Не положено!» Глаза бойца Красной Капеллы безразлично смотрели из недр противогаза, внутри которого поселился холодный злобный спрут. «Скажи спасибо, что очки тебе оставили!» Заунывно постановали ржавые великаны опоры ЛЭП. В такт порывом ветра раскачивались жалкие остатки разорванных проводов. «Чего мы ждем?» Апологет обернулся к застывшим за спиной солдатам. «Тебе оказана честь, мутант», — презрительно проговорил один из конвоиров. «С тобой хочет увидеться сам товарищ председатель Совета народных комиссаров». «Как странно», — подумал Харон. «Зачем я ему понадобился?» Снег усилился, повалив сплошной стеной. Бойцы Красной Капеллы мгновенно превратились в жутких снеговиков в противогазах. За белой пеленой апологет пытался рассмотреть облицованное темно-зеленой плиткой здание с крупной надписью на крыше «Турбоатом». Там, у одного из забранных решетками окон, притаился его враг. Враг наслаждался зрелищем. Враг желал видеть, как Харона уводит в то место, откуда нет возврата. Черный билет в один конец. Аномальная зона располагалась недалеко. Еще до того, как повалил снег, апологет успел рассмотреть металлический двухметровый забор, перегораживающий пополам Московский проспект. Конечно, забор не мог сдержать опасных тварей, но те редко пересекали отгороженный периметр, строго соблюдая свою охотничью территорию. Несколько метров земли рядом с забором тщательно заминировали на случай серьезных прорывов, о чем говорили предупреждающие об опасности таблички. Наконец, со стороны ТЭЦ-3 появилась небольшая процессия. В сопровождении трех суровых телохранителей к Харону шел Андреев в неизменном кожаном пиджаке, перепоясанном портупеей. Лицо лидера харьковских коммунистов скрывал респиратор, глаза прятались под черными стеклами поляризованных очков. «Не держите на меня зла, Глеб!» «Не держу. Жизнь — лишь короткая поездка между двумя затерянными во тьме станциями». «Я слышал об этом», — усмехнулся апологет. «Мы все постоянно балансируем на грани, слепо блуждая в туннеле между станцией «Жизнь» и станцией «Смерть». Это не ваши слова, председатель. Их когда-то написал в одной очень непростой книге один мудрый человек из далекого мирного прошлого. Он оказался прав, он все предвидел, но мир уже было не спасти. Оттуда, куда мы вас отправляем, нет возврата. Это одна из самых опасных аномальных зон города. Она до сих пор не исследована. Никто не знает, что творится там на самом деле. Что ж, пожалуй, мне придется это выяснить. Стану первопроходцем. Завидую вашей выдержке и хладнокровию. Вот решил лично проводить и сделать маленький прощальный подарок. Андреев кивнул одному из телохранителей, и тот передал заинтригованному Харону брезентовый рюкзак. Внутри апологет с удивлением обнаружил CD-плеер, коллекцию компакт-дисков и блестящую гюрзу. «В боковых карманах рюкзака коробки с запасными патронами», — добавил председатель. «Прощайте и удачи!» «Спасибо», — поблагодарил Харон. «Что это? Проявление жалости? Сочувствие? Искупление? Попытка снять с себя часть вины — воистину непредсказуемый лабиринт и темной человеческой души. Солдаты подняли автоматы, наставив стволы на апологета. Вбитые в землю металлические стержни с привязанными красными лоскутками обозначали узкий проход по минному полю. «Пошел!» — хрипло распорядился один из бойцов. «А как же я преодолею забор? Мы тебя подсадим!» Нелепость за нелепостью. Еще раз взглянув на застывшего блокпоста Андреева, Харон медленно побрел навстречу смерти. За забором начинался совершенно другой мир. Апологет поначалу даже не поверил глазам, потому что здесь царило лето. Море яркой зелени волновалось на теплом ветру. Были видны только верхушки густых деревьев, а все, что ниже, скрывал клубящийся белый туман, начинающийся в 5 метрах от ржавого забора. Но ведь он точно помнил, что со стороны ТЭЦ-3 аномальная зона выглядела совершенно мертвой. Черные стволы усохших деревьев, перекошенные опоры ЛЭП, бетонные фонарные столбы, изъеденные ржавым мхом. Сейчас же ничего этого не было. «Я долбанная Алиса в долбанной стране долбанных чудес», — зло пробормотал Харон, не решаясь входить в туман. Что-то подсказывало. Делать это без средств дыхательной защиты не стоит. Апологет пошел вдоль забора по узкому коридору чистого воздуха. Разглядеть, что творится по ту сторону, где, по идее, должна находиться теплоэлектроцентраль, было невозможно. Мутное марево горячего воздуха плотной завесой скрывало заснеженный город. Под ногами зеленела сочная трава. Иногда попадался мелкий мусор, смятые пластиковые бутылки, пачки от сигарет, надорванные картонные упаковки. Обычное дело в парке Артема. В том парке, который существовал до катастрофы, тут же мысленно поправил себя Харон, заряжая вселяющую некоторую уверенность гюрзу. Мертвеца он заметил, когда обо что-то споткнулся. Апологет посмотрел под ноги, с удивлением обнаружив в густой траве мертвое тело. Человек в сталкерской экипировке вытянул вперед правую руку, словно пытаясь дотянуться до спасительного забора. Значит, он спокойно прошел через туман, погибнув только здесь, в достаточно безопасном на первый взгляд месте. Присев рядом с трупом, Харон рассмотрел в спине бедолаги пулевые отверстия. Это означало только одно – аномальная зона не такая уж и необитаемая. Лидер коммунистов зачем-то соврал ему. «Ну вот он, мой призрачный шанс», — проговорил апологет, стягивая с мертвеца противогаз. Тот оказался что надо, и П2М, изолирующий, с клапаном для питья. На гладко выбритом затылке покойного темнела татуировка, перевернутая сатанинская пентаграмма. Труп казался свежим, неизбежного запаха разложения не было. Харон надел противогаз строго по инструкции. Просунув вовнутрь ладони, широко раздвинул пахнущее резиной нутро, натянул защитную маску на подбородок и лишь затем на лицо. Средство индивидуальной защиты плотно прилегало к скулам. Малейшая ошибка в размере, и он труп. Апологет осторожно вздохнул, затем медленно выдохнул. Дыхательный мешок функционировал нормально, регенеративный баллон тоже был в норме. «Спасибо, друг». Харон еще некоторое время постоял рядом, собираясь силами, и затем, решившись, медленно вошел в туман. Завеса тумана оказалась еще одной иллюзией. Понадобился всего лишь один короткий шаг сквозь плотное клубящееся нечто, чтобы выйти из непроницаемой белизны на узкую пешеходную дорожку. Слева длинный бетонный забор, справа проезжая часть, за которой простирается густое переплетение неестественно буйной зелени. У дороги отлично сохранившийся рекламный щит. Мужчина в зимней куртке, расслабленно попивая пиво, любуется заснеженными пиками далеких гор. Надпись сверху гласит: «Будь яко подорож, починается с першого кроку». Сноска. Любое путешествие начинается с первого шага. Украинский. «Лучше и не скажешь. Гениальный идиотизм». Камни на противоположной стороне не внушали доверия. Уж очень сильно походили на менгиров, неподвижных тварей, часто маскирующихся под бесформенные обломки. Большая часть тела хищника пряталась под землей. На поверхности оставалась лишь похожая на обломок бетона голова, из которой в подошедшую слишком близко жертву выстреливала парализующая липкая дрянь. Серые плиты забора пятнали черные граффити, но когда Харон подошел ближе, то понял, что это не рисунки, а силуэты сожженных людей. Тех, кто проходил здесь, когда произошла катастрофа. За мгновение, превратившиеся в пепел, тела навечно въелись в бетон, продолжая вышагивать к неведомой цели уже по ту сторону. Особенно неприятно поразили две идущие рядом фигурки, совсем маленькая и немного побольше. Та, что побольше, держала маленькую фигурку за руку. Мать с ребенком? Брат с сестрой? Теперь этого уже никогда не узнать. Апологет осторожно шел вдоль забора, стараясь держать в поле зрения разбросанные в беспорядке обломки камней. В какой-то момент что-то заставило обернуться. Странное чувство, будто кто-то изучающе смотрит тебе в спину. Холодный кинжал враждебного взгляда вошел точно под правую лопатку. Одного из жуткого граффити на заборе не было, того самого с двумя маленькими фигурками. Харон выругался, ускорив шаг. Затем, не выдержав, снова обернулся, заметив в дальнем конце улицы две черные фигуры, медленно скользящие под деревьями. Апологет побежал, на ходу вытаскивая из рюкзака пистолет. От кого он собирался отстреливаться? От давно сожженных адским крематорием призраков? Нет, пистолет нужен для другого. Пустить пулю в висок, когда станет совсем не в моготу, единственный правильный выход. Но не присоединится ли он к местным неприкаянным теням, если погибнет в этом жутком противоестественном месте? Может, кто-то как раз и хотел, чтобы он так поступил? Бетонный забор закончился. За ним открывался поросший березами парк. Краем глаза Харон заметил странное изумрудное свечение, просматривающееся среди деревьев. Опасность он почувствовал слишком поздно. Невидимые руки тисками сдавили виски. Апологет покачнулся, падая на колени. Изумрудный свет сделался ярче. Харон пытался отвести взгляд, но не смог, с ужасом понимая, что отныне собственное тело уже не принадлежит ему. Что-то настойчиво желало затащить его поглубже в парк. Апологет изо всех сил сопротивлялся неведомой силе, пытаясь отползти по асфальтированной дорожке ближе к проезжей части. Каждое усилие, противная воля неведомого кукловода, вызывало приступ страшной, испепеляющей разум боли. После того, как его вывернуло прямо на асфальт, Харон сдался, расслабив мышцы. Невидимые ладони бережно обхватили лодыжки и медленно потащили человека к березам. Апологет не сопротивлялся. Рука с зажатым пистолетом безвольно ползла по асфальту. Следовало прицелиться и выстрелить в проклятое зеленое свечение, но он откуда-то знал, это ничего не даст. Тварь, поймавшая его в ловушку, не имела материального тела. Вспомнились слова председателя Совета народных комиссаров, произнесенные напоследок. «Вот она, станция «Смерть». Всего лишь в нескольких метрах. «Дошел», — прошептал Харон, глядя в далекое светло-голубое небо. «Все-таки дошел, старый дурак». Апологет расхохотался. Смех прозвучал настолько неуместно, что тянувшая его за ноги тварь неожиданно ослабила контроль. Этого вполне хватило, чтобы успеть поднести к виску холодное дуло, сулящее блаженное успокоение. Палец скользнул по спусковому крючку. Гюрза приготовилась к решающему броску, броску милосердия для отчаявшегося хозяина. «Не стоит этого делать!» Человеческий голос прозвучал откуда-то со стороны проезжей части. Лежащий на спине Харон увидел идущего к нему человека, человека, которого просто не могло существовать, человека, чье присутствие в одночасье рушило всю страшную картину окружающего мира. «Этого просто не может быть!» — апологет снова расхохотался. «Это безумие! Я сошел с ума! Я умер!» Приближающийся незнакомец дружелюбно улыбался. Наверное, так бы могла улыбаться сама смерть, выбрав для своего появления один из самых диких образов, какие только могли существовать в издыхающем мире. Харон оценил шутку и, закрыв глаза, принялся тихо читать всплывшую из глубин изувеченной памяти старую молитву. Что-то в ней было про долину смерти и зло, которого не следует бояться. Ломающаяся соломинка для нахлебавшегося ледяной воды утопающего. «Давай руку!» — апологет открыл глаза, глядя на нависшего над ним незнакомца. «Тебя нет!» «Скорее! Я брежу! Хочешь погибнуть?» Незнакомец с интересом рассматривал Харона, в широко раскрытых голубых глазах застыло искреннее удивление. «Станция смерть. Близко. Совсем. Уйди. Не мучи меня. Дай мне свою руку. Важно, чтобы ты это сделал сам, по собственной воле. Тогда она тебя отпустит». «Кто она?» «Смерть. И когда пойду я долиной смертной тени...» «Руку! Не убоюсь я зла. Ну, скорее же! Зачем ты искушаешь меня, дьявол? Потому что ты нужен мне. Зачем? Чтобы спасти невинную жизнь. Дьявол не может никого спасать». «Будь что будет», — промелькнула безумная мысль, и Харон протянул руку, уверенный в том, что зависший над ним призрак не имеет тела. Но произошедшее вслед за этим окончательно сбило с толку. Крепкий мужчина с силой потащил апологета прочь от берез прямо на середину проезжей части. Еще пару секунд, и Харон уже крепко стоял на ногах, очумело озираясь по сторонам. Изумрудное свечение в парке померкло, съежившись, а неожиданный спаситель возвышался рядом и белозубо улыбался из-под широких полей старомодной шляпы. Теперь апологет мог рассмотреть его во всех подробностях. Перед ним в небрежной позе стоял здоровенный широкоплечий американский ковбой, словно сошедший с экрана какого-нибудь допотопного вестерна. Пожевывая длинную травинку, ковбой лукаво подмигнул Харону. «Твоя станция смерти еще далеко. Но ты не беспокойся. Ты обязательно до нее доберешься. Просто не все туннели ведут к ней напрямик. Есть много объездных путей. Нужно знать, где вовремя повернуть, и как раз сейчас ты попал именно в такой туннель». Остроносые сбитые сапоги с блестящими колесиками шпор, запыленные кожаные штаны, грубая куртка на поясе, кобура с револьвером. Мужественное, обожженное солнцем лицо, трехдневная щетина, потрескавшиеся губы. Откуда он пришел? Может, прямо из мексиканской пустыни? «Кто ты?» — спросил, наконец, апологет, понимая, что если он сошел с ума, то любой, даже самый безумный, ответ его не удивит. «Называй меня Локи», — ответил ковбой. «Был у вас в прошлом такой двуличный бог, чем-то похожий на меня. Хотя, если хочешь, можешь звать пустынным лисом». «Почему ты так странно выглядишь?» «Тебе лучше не знать, какой я на самом деле. Мое настоящее лицо... может здорово напугать тебя». «Очередная мутировавшая тварь», — с облегчением подумал Харон. «Значит, я не сошел с ума. Слава тебе, Господи!» «Ты безликий?» «Так назвали нас ваши сталкеры». «Я слышал странные истории», — апологет присел на асфальт, с удивлением обнаружив в правой руке тяжелую гюрзу. «Под видом людей вы приходите к поселениям, а потом пропадают дети». «Да, приходим. Иногда», — не стал отрицать мутант. «Но вот насчет похищенных детей — это придуманная напуганными дураками ложь». «Зачем же вы к нам приходите?» «Чтобы изучать». «Для чего?» «Мы не можем понять, кто вы». «Когда-то мы владели всем миром». «В это очень трудно поверить». «Но это так». «Нет, просто вам кажется, что это так». А на самом деле все обстоит совсем по-другому. Может, откроешь мне глаза на страшную истину?» Опустившись рядом на корточки, ковбой с сожалением покачал головой. «Прости, но не в этот раз. И все-таки, почему ты выглядишь как человек из далекого, забытого всеми прошлого?» «Иллюстрация в книжке», — пожал плечами Локи. «В какой книжке?» «Которую читает мальчишка». «Какой еще мальчишка?» «Из-за которого я пришел вывести тебя из этого проклятого места». Поигрывая пистолетом, Харон тупо рассматривал пористый серый асфальт. «Я ничего не понимаю», —